Хм, тут магии не на грош, я не чувствую. Интересная штука. Снова заглядывает головой в раструб. Набирает воздух, чтобы угукнуть. Но я замечаю это раньше и оттаскиваю Фе от трубы. Не надо, Фе, люди работают, а ты их отвлекаешь. Подожди, потом разберемся. Показываю на десяток рычагов, связанных с трубами. Вот это, видимо, переключать адресата, с кем хочешь поговорить. Но мы пока это трогать не будем. Видишь, сейчас установлено на контакт с капитаном, получается. А он точно перед стартом занят. Так что не мешай. Надо потом спросить у Ивана, почему они амулеты не используют. Всем приготовиться к движению. Пристегнуть ремни. Снова раздается голос из медной трубки. Быстро осматриваю кожаное кресло и довольно быстро нахожу широкие ремни безопасности. Пристегиваюсь. Феофан наглядывается, но ничего подобного найти не может. А как же я? Сейчас же движение. Фи мечется по столешнице. Из необычных приспособлений, только самодельный гамак. Распутываю кожаные лямки. Действительно, если посадить сюда сразу несколько феев, все сходятся. Возьми два ремня, остальные не трогай. Успеваю распорядиться и помочь фею. Это не гамак, увы. Жаль, конечно, вздыхает фея и еще раз проверяет, насколько крепкие лямки. За окном раздаются громкие звуки. Кажется, что огромным молотком бьют по железу. При этом вагон ходит ходуном. Вовремя пристегнулись, замечает фея, тоже смотрит в окно. Пока мы изучали рабочее место, все прилавки собрали, и внутри форта никого не осталось. Зато снаружи толпа людей увеличивается на глазах. Все расселись и ждут, когда караван тронется. Видимо, очередному представлению на публике быть. Готовность номер два, командует капитан. После этого почти сразу чувствую легкое покалывание. Ай, вскрикивает фей. Рядом проскакивают болючие молнии. Статическое электричество. Караван набирает ход. За окном пролетают деревья. Цепляюсь за обивку сиденья и поглядываю на Феофана. Из-за мерцания и маленьких взрывов его почти не видно и не слышно. Караван разворачивается, ускоряется. Маленькие разрядики проскакивают уже по всем приборам, трубам. Мне волосы встают дыбом. Краем глаза успеваю увидеть окно портала, как поезд ускоряется еще сильнее и светлый день за окнами сменяется фиолетовым расплывчатым хаосом. Ощущение, будто переживаю одновременно торнадо и землетрясение. Почему-то мне кажется, что они именно так и проживаются. Мы ныряем в портал, время за порталом будто спрессовывается. Сколько проходит минут или часов, вообще непонятно. В какой-то момент, кроме гуляющих на циферблатах стрелок и прокачиваемой магии, я не чувствую ничего. Пространство вокруг перестает существовать. Странным ощущением приходит конец, только когда мы вылетаем из портала. Фиолетовые всполохи хаоса сменяются унылыми равнинами болот. Будто меня переживали, переварили, а потом заново собрали по частям. Ага, соглашается голос Фи одновременно близко и далеко. Кажется, я высказал размышления вслух. Голос капитана резко возвращает в реальность. Магам приготовиться, доложитесь. Слова вылетают из раструба очень быстро, еле успеваю сосредоточиться. Благодаря им заочно знакомлюсь с первым магом. Первый пост на месте. Показатели в норме. Да чё ты, Кэп, всё в норме. Показатели по фэншую. Второй голос более расслабленный и дерзкий. Образ второго мага совершенно не бьется с общим настроением команды капитана. Иннер, доложись по форме. Доносится голос капитана. Слышно его недовольство. Не доложишься, не получишь денег за перегон. Ну что ты сразу денег? Я же так, показатели в норме. Второй пост на месте, выдавливает из себя Иннер. Резервный, все так же на взводе, спрашивает капитан. Резервный на месте, отчитываюсь. Фей показывает на приборы. Про показатели не знаю, стрелки в красную зону не заходят, говорю, как есть. Так, почему резервному не расписали показатели? Почему мага не поставили в известность? Кто проводил инструктаж? Свирепствует капитан, в ответ повисает тишина. Понятно, первый пост, вы сможете, говорит первый пост, слышится из трубы. Господин капитан, я никого не могу учить. Вы же знаете. Знаю, уже спокойнее отвечает капитан, но спрашивать обязан по старшинству. Иннер, расскажешь новичку, что к чему, про защиту, показатели и все, что нужно знать на один перегон. Иннер, как слышно, слышно, отзывается жующий Иннер, точнее, второй пост задания получил, пошел выполнять. Конец связи снова никто не обозначает, успеваем только переглянуться с Феофаном. Дверь в вагон распахивается, вваливается худой высокий парень, расхлябанной походкой направляется к нашему столу, рядом летит светленькая феечка. Кэп, у нас редкостный зануда, вместо приветствия сообщает парень, если бы не отец, ноги бы моей тут не было. Сначала, говорит, академию закончи, закончил, теперь вот эта работа тупая, тебя тоже отец заставил? Не, я сам, отвечаю парню, протягиваю руку, Виктор, Иннер. Парень вяло пожимает мою руку, а это моя фика, Вася, Василиса, тонким голосом поправляет феечка. Мак ее игнорирует, она тут же переключается на Феофана. Ой, неужели теперь будет с кем пообщаться, а то у Ника такие фифы. Они меня не принимают, видите ли, слишком элитарного происхождения. А я что, я самая обычная, самая простая, вот платье в горох. Они говорят, безвкусица, сами они безвкусица. Меня мать одна вырастила, зато я готовлю вкусно, Василиса рассказывает за минуту всю свою жизнь. Ты что, дурак, за 7 золотых в день работать, удивляется Иннер. Ты же маг, за 7, шепотом удивляется Феофан. А я вот первый раз из академии выбралась, эти фифы с Ником уже объехали столько городов. Ну, ничего, я тоже объеду, всем им докажу, Василиса продолжает вещать, а глаза Феофана сходятся в одной точке. Ведь я... Поднимает он на меня умоляющий взгляд. Короче, тут все просто, обращается ко мне Иннер. Три прибора, кладешь руки вот сюда, показывает на подлокотники, и следишь за стрелками. Подаешь магию до красной метки, сильно не жести. Но если хочешь побесить Кэпа, можно, только он денег может лишить. Но разве это деньги? Со стрелками понятно, дальше чего? Капитан про защиту говорил, напоминаю. А, это я к тебе перед стартом должен был заглянуть, извиняй, забыл. Тут есть под столом плитка, надо ее сдвинуть, чтобы магия чуть в разрезе подавалась. Иначе при перемещении в портале разорвать может. Ну, или просто больно будет, тут как повезет. Иннер чешет голову и добавляет. Но, если вы все еще тут, значит, обошлось. Ладно, проехали, магию подавать умею. Дальше что? Спрашиваю. Пока магия переходит в накопитель, есть время зарядить кристаллы, они вставляются вот сюда. Иннер небрежно сгоняет фес импровизированного стула. Ты это, полегче, предупреждаю парня, с паразитом дружишь? Ладно, дело твое, мне в свое время выдали эту вот, показывает на Василису. Толку с нее ноль, трындит только без остановки. И ничего не ноль, тут же хныкает фея, я ему постоянно удачки подбрасываю, а он даже не замечает. Сколько раз бы его уже бы обманули, обидели, обижается феечка почти до слез, садится на ремни безопасности наверху и надувается. Фея подлетает к Василисе и садится рядом на качели, обнимает феечку за плечи и вытаскивает из сумки какую-то заныканную вкусняшку. Фея тут же переключается на угощение, мгновенно забывая свою обиду. Так, тем временем продолжает Иннер, вот рычаги переключения вызовов, правый, к Кэпу напрямую, вот эти два, к нам. Во, а вот этот самый важный, этот на кухню, чаю захочешь, вот так переключаешь, Иннер опускает рычаг капитана, поднимает кухонный, и в дыру вон говоришь, два чая, срочно, сладкого, могу плохо, опускает рычаг и ржет в голос, ща прибегут, нам чай крепкий нужен, иногда на перегонах без него как без рук, все понял, глава 27, о чем говорят тролли, да вроде ничего сложного, пожимаю плечами. Открывается дверь и вбегает дородная такая девчонка в форме, с надетым передником. «Опять ты, Иннер, тьфу на тебя!» — ругается девушка. Мак ржет в голос. «Пока ты бежала, все уже выздоровели!» — закатывается. «Извини его, улыбаюсь девушке. Как звать-то вас? Чигай-то на вы-то?» — тут же смущается девица. «Мы-то, тьфу, Анной меня звать, господин Мак. Вы, паразита, этого не слушайте, он, чтобы посмеяться...» «Вас под монастырь подведет, или слушайте, но делите на 4, он всем всякое обещает, ставит чай на стол, вот сладкий чай, господа маги, я сразу пару стаканов принесла, зовите если что», разворачивается и уходит, Иннер отсмеивается, «ну, вот так и живем, скучно в караване, тебе хорошо, десяток дней с нами, а потом домой или в академию, а тут даже поговорить ни с кем, вон, даже с Анютой, обещал чего», усмехаюсь. А, машет рукой, ну не всерьез же она подумала, я ж маг, а она из простых, нам жениться нельзя, подиктуй еще, тут же всплывает текст, вот это совсем не вовремя, а ведь и точно, нельзя, не врет Иннер, так, ну вроде я тебе все сказал, говорит Иннер. Я возвращаюсь на свой пост. Мы ж еще не добрались до стандартной стоянки. А что за стандартные стоянки? Спрашиваю, пользуясь случаем. Брови Иннера изгибаются дугой. Места, где мы отдыхаем и ведем переговоры с местными. Иннер пожимает плечами и спокойно поясняет. Это уже годами выверенные места. Они безопасны. Никто не потревожит, не нападет. И первая такая точка будет часа через два. И часто у вас, точнее, у нас, перерывы, интересуется Фей. Несколько раз в день, иногда всего один, зависит от участка дороги. Иногда лучше долго ехать, чем потерять время в боях. Так часто нападают на караван, удивляюсь. А то, мы ж везем разного и на любой вкус. Какой дурак откажется? Точнее, дураков много, а самые отпетые нападают, не обращая внимания на магов. Иннер усмехается. Второй пост. У тебя ровно две минуты, чтобы занять исходную позицию. Раздается голос капитана из раструба. Зануда редкостный. Иннер кивает на голосящую трубу. В общем, работай, на стоянке еще поболтаем. Фика, парящая рядом, кажется, не замолкает ни на секунду. Феофан выглядит так, будто он таскает все это время тяжеленные мешки. Девчонка его знатно уматывает и совсем этого не стыдится. «Классно, что ты теперь с нами», – пищит Василиса. «В следующий раз расскажу, как мы встретили мою троюродную сестрицу. Ну и характер у нее», – Фика договаривает, уже улетая вслед за магом. Феофан только поднимает руку вверх и смотрит на меня взглядом побитой собаки. «Давай на стоянке без них, ведь больше утверждает, чем просит фей». Тут как получится, Фя, ты ж сам ее утешал, с пониманием киваю. Ну я ж не знал, что оно так, она удачку приносит, слышал же. Подумай, как бы нам такую фейку в команду взять. Постоянный модификатор к деятельности, всегда хорошо. Ты сейчас что сказал, сам-то понял, фей удивляется. Если будет вести постоянно, хоть немного больше обычного, то на долгой дистанции это очень выигрышно. Как думаешь, она врала? Не, вряд ли. Мы не врем про свои таланты, не говорим часто, это да, но никогда не врем. Так что если сказала про удачки, значит приносит, задумывается фей. А можно взять ее в команду? Понятия не имею, пожимаю плечами. Надо будет расспросить магов. Но если можно, нужно обязательно подумать. Это нам было бы полезно. Приступаю к работе. Начинаю, естественно, со знакомого, заряжу пару кристаллов. Устраиваюсь в кресле поудобнее. Беру в руки пустой кристалл. Фей почти без сил висит в импровизированном гамаке. Если что, зови, предупреждает он и прикрывает глаза. Первый кристалл наполняется энергией быстрее, чем рассчитываю. Голубоватый свет перетекает в ярко-синее и снова тускнеет, смешиваясь и переливаясь. Магия внутри поезда течет очень легко и контроль за ней почти не забирает сил. Вставляю кристалл в предназначенное для него место на столе, беру следующий. Проделываю все то же самое, наблюдаю за стрелками на приборах, они почти касаются максимальных значений. Как только второй кристалл занимает свое место на столе, поезд останавливается. Караван переживает уже знакомые изменения, и опять прямо на глазах превращается в железный форт. Предлагаю всем незанятым помочь выгрузить обменный товар за проезд. Резервный маг, как слышно, голос капитана как всегда, без предупреждения, врывается в каюту. Я на месте, отзываюсь. Виктор, вы поддерживаете силовой щит над группой переговорщиков, выдвигайтесь, распоряжается капитан. Кэп, ну к чему вся эта перестраховка? Столько раз справлялись, слышу голос Иннера. Хорошо, а почему я? Задаю вопрос. Я же не умею ничего такого. Дурной пример заразителен, Иннер. Выходит из себя капитан. Тут еще у кого-то есть фей-щитовик. Щитовик-то у нового так-то посильнее будет, чем у нашего старикана. Подливает масла в огонь Иннер. Выполнять, рявкает капитан. Потом лясы почешете. На выходе из каравана меня встречает Иван. По его кивку сразу понимаю, что он слышал разговор с капитаном. Держи. Иван протягивает мешочек. Внутри на ощупь, твердый круглый, почти как монета, предмет. Передай фею, что нужно держать индивидуальный щит, но чуть шире. И через амулет. Показывает на мешочек. Не дрейфь, все уже давно учтено. Кристаллы тебе дадим. Те два, что я зарядил. Переспрашиваю. Что, уже? Удивляется Иван. Ты об этом капитану пока не говори, а то он быстро и не расменит. Эти кристаллы и бери, и передай фею. Я вообще-то тут, обиженно ворчит Феофан, но Иван его игнорирует. Передай фею, что щит нужно развернуть по моей команде, заканчивает мысль караванщик. Возвращаюсь в наш вагон за кристаллами, передаю Фею вместе с амулетом. Феофан крутит поочередно все предметы в руках, так-то принцип понятен, неуверенно произносит Фей. Но я ни разу не пробовал. Ну вот и попробуешь, пойдем. Показываю на выход. Екатерина проходит мимо и не отрывает от нас взгляд. Через несколько минут она возвращается и приносит мне древко с табличкой наверху. Похоже на штандарт римских легионов. Вокруг быстро собирается группа народа. Все вместе мы доходим до моста. Щит разворачивается стремительно. Не успеваю понять, откуда поступает команда Ивана. На мосту навалена куча камней. Да и сам мост предупреждающе ходит ходуном. Из-под него на нас смотрят большие желто-зеленые заплывшие глазки. Глазки медленно моргают, а из-под моста поднимается бугристая куча плоти. Ну и запашище, успевает заметить Феофан перед тем, как усилить щит. Тот становится еще более цветным. Люди вокруг не реагируют, будто привыкли к подобным встречам. Масса складывается в человекоподобное существо и недобро на нас рычит. Совсем рядом появляется еще одна куча плоти с глазками. И еще одна. Да это же те самые тролли, о которых нас предупреждали. Между ними завязывается диалог. Человеки пришли, слышу приглушенно, но вполне отчетливо. Опять принесли фигню, а нужного не принесли. Ну, хоть шерсть и то хорошо, бурчит первая куча с глазками. А варенье уже 2 года не дают, поддерживает второй тролль. Сладкого хочется, клубничного. Скажи, что нам нужно красное варенье. Самый большой тролль поворачивается к нам и показывает на красный плащ караванщика и на болотистого цвета лужу под мостом. Переговорщики проверяют наличие щита и не понимают троллей от слова совсем. Говорят, что им сегодня вино нужно, посовещавшись, заключают переговорщики. Тащите вино, слышу команду, из каравана прикатывают большую винную бочку. Тролли в ответ гудят и рычат, у меня башка болела от такой бочки, жалуется тролль поменьше и хватается за лысую голову. Второй тролль опять показывает на красный плащ и лужу, даже бьет огромной ножищей, чтобы получить брызги. Еще вина, и принесите тот красный химический отвар от насекомых. Из каравана прикатывают еще одну бочку и приносят кастрюлю с красной жижей. Тролли снова отказываются. Они ругаются, машут руками и прыгают на месте как гориллы. Прислушиваюсь к словам. Огромные тролли переругиваются и орут, как будто они разговаривают с иностранцами. Слова произносят громче, но люди лучше понимать их от этого не начинают. Варенье, красное, клубничное, бочку. Все три тролля вступают в контакт. Прямые угрозы. Готовит нападение. Слышу распоряжение от главного переговорщика. Стойте, предпринимаю попытку остановить почти неизбежное. Что еще красного у вас есть из жидкости в караване? Они же ясно показывают жидкое и красное. Слушай, не мешай, обрубает меня караванщик. Много знаешь. Ладно вам, говорю, давайте хоть попробуем. Есть у вас какое-нибудь варенье? Толпа рядом переговаривается. Тролли без агрессии наблюдают за происходящим. В прошлый раз они так просили вино, заявляет один из переговорщиков. Ладно, тащите варенье, сдается караванщик и недобро на меня посматривает. Убытки запишите на мага Виктора, боевую готовность сохранять. Ведь, ты уверен, что понимаешь этих громил? Спрашивает Фей. Видно, что так долго держать расширенный щит ему сложновато, но пока справляется. Полностью обретаю уверенность, когда вижу большую банку клубничного варенья, точнее, когда вижу глаза троллей. Банку они выхватывают сразу же, конечности тут же исчезают в сладком варенье. Угу-угу, слышится в перерывах между поглощением волшебной сладости. Посмотрите на них, банки им на один зубок. Бочка есть, перелейте варенье в бочку и катите сюда, распоряжаюсь. Готовность к бою сохранять, менее уверенно повторяет караванщик. Один из переговорщиков чуть ли не хлопает в ладоши. О, точно, Витя, где ты раньше был? Варенье подходит. Молодец, тащим бочку, парни, скорее. Радуются переговорщики. С кухни каравана 2 парня катят бочку. Тролли переговариваются, и я их все так же немного понимаю. Самый большой тычет пальцем в небо, а потом снова ударяет ногой по луже. Брызги разлетаются в разные стороны. В следующий раз везите им варенье из голубики, перевожу. А через 1/2 года зеленое, яблочное, добавляю, когда вижу, что тролли показывают на листву. Они, кажется, на будущее пытаются вам сказать, что им нужно. А ты их понимаешь, что ли? Не скрывает удивления караванщик. Ну как бы почти, говорю честно, через слово. Они ж рычат, Как тут понять? О, Ваня, нам этот маг нужен. Слышится голос главного переговорщика. Торговать проще, чем воевать. Подхожу к троллям, показываю на бочку, те активно кивают. Показываю на следующий мост и поднимаю палец вверх. Угу-угу, звучит в ответ. Нас пропустят по всем мостам, подытоживаю. На каждом нужно отдать бочку варенья. Здесь оставляем только шерсть, свою долю они уже съели. Смотрю на троллей, измазанных клубничным вареньем и понимаю, что эксперимент удался. Я понимаю почти каждое их слово. Громилы, не оборачиваясь, утаскивают оставшиеся 2/3 бочки под мост, где раздаются еще угукающие звуки потоньше. То ли дети, то ли жены, кто знает, как эта живность живет. Почти сразу вижу, как они тягают наваленные на мосту камни. Может, варенье для них – своеобразный допинг? Все теперь здесь безопасно, говорит Иван. Если хочешь, можешь прогуляться по окрестностям. Сегодня мы здесь на дневку. Это последнее спокойное место между островами. Осматриваюсь, но пока что ничего не цепляет мое внимание. Но прогуляться по новой местности все-таки не терпится. Только далеко не уходи, вкрадчиво добавляет Иван. И еще, Витя, нам стоит с тобой поговорить, как только я закончу. Поезд неспешно превращается в железный форт. Видно, что это делается скорее по привычке, чем по необходимости. Да, пожалуйста, киваю. С удовольствием пользуюсь предложением караванщика по поводу прогулки. Вместе с Фием идем к мосту. Чем ближе мы подходим, тем отчетливее видно, что мост соединяет две стороны очень глубоко провала. Где-то там, в глубине, видно блеск воды. На самом дне, течет река. Почти отвесная стена провала исключает возможность перебраться через него не по мосту. На самом деле, не будь здесь этого каменного перехода, попасть на другую сторону было бы практически невозможно. Фей прижимается к моей ноге, и я сразу же чувствую его страх. В один момент думаю испугать его, но замечаю еле заметное дребезжание крылышек. Не буду. Может, вернемся обратно, ведь уедут без нас, забудут, перечисляют всевозможные причины возврата Феофан. ТСС, смотрю на Фея и приставляю палец к губам. Мы как раз проходим мимо троллей, и я слышу их разговор. Существа очень довольны клубничным вареньем. Вкусно, сладко. Сначала различаю только эти два слова, но потом слова будто обрастают смыслами и превращаются в предложения. Ты чувствовал этот мягкий, слегка вязкий вкус, а потом кислинку в сердцевине вкуса, говорит один из троллей. А как она прекрасно сбалансирована, добавляет второй. Никто не почувствовал этот ванильный оттенок, да, он слабый, но неужели вы не почувствовали, а какую глубину вкусу он добавляет? Еще один голос. На мгновение мне кажется, словно я попадаю на совет гурманов или ценителей хорошего вина. Примерно в таких же терминах между собой тролли обсуждают клубничное варенье. В голову тут же приходит идея. Нужно договариваться, когда выдавать бочки по времени года. Узнать конкретные ягоды и места, где их собирают. Может, найти древние рецепты варенья у тех же феев. Если тролли так разбираются во вкусах, очевидно, они настоящие ценители. Усмехаюсь. Только рынок маловат для такой работы. Сколько там этих троллей? Хотя, смотря что эта живность может на обмен предложить. Вот, кстати, можно и поспрашивать, раз я все равно здесь. Витя, смотри, там, там, фей показывает на горизонт. Мне хочется поделиться своими открытиями, но я замечаю вспышки. А среди ярких огоньков маленькую птичку. На что смотреть-то? Обращаюсь к фею. Не видишь, что ли? Виверна с фениксом бьются. Показывает головой фей. Такое редко теперь увидишь. Вот если фениксов еще пока встречают, и не так как ты, Витя, глядит на меня фей, напоминая о том, что я отпустил птицу, то виверна в этих краях редкий гость. Но как доберемся до болот, может быть увидим, если будем мимо проходить. Но лучше бы не надо. Это если мы к болотам поедем. К болотам, краем их заденем. Но, тьфу на тебя, мелкий, слышу за плечом. К нам подходит Иван, накличешь беду, обращается дальше ко мне. Нам с Виверной особенно нечем воевать, магострелы ее не возьмут, да и попробуй попасть еще. Вот кстати, Иннера попроси, пусть еще пост стрелка покажет. Он у тебя там же, на резервном посту, просто надо рычаги опустить. Иногда нужно и туда, редко, конечно, но все же. Ну что, посмотрели на провал, а дальше будет так же, спрашиваю, кивая в глубокую пропасть. Не, вряд ли, не очень уверенно говорит Иван. Если порталы не засбоят, то дальше будут только реки и топи. Так-то мы в речную страну входим. Кусок провала, скорее, местная аномалия. В нее даже река только одна впадает. Мы в свое время исследовали, ходили в разные стороны, ничего не добились. Чтобы провал пересечь, нужно пару дней обходить, невыгодно. Пробовали воздушный шар запускать, тут же виверны появляются. Так что только по земле, вздыхает Иван. Пойдем, сейчас ужин будут давать. О, ужин, ужин, фей активизируется и даже забывает про боязнь высоты. Витя, пойдем, это важно. Пожимаю плечами, соглашаюсь и следую за караванщиком. Глава 28. И как тут все устроено? Пока мы ходим к провалу, поезд каравана претерпевает некоторые изменения. Он сворачивается в форт и опускает медные листы на колеса. Снова превращается во вполне себе маленькую крепость. Проходим вовнутрь. Тут уже накрыты длинные столы. По периметру установлены фонари, на столах горят свечи. Всего лишь ужин и почти никакой магии, объявляет Иван, замечая нашу радость. Точнее, радость фея. Я немного задумываюсь. Идея расспросить троллей уже не кажется мне дурацкой. Иван подходит к самому большому и богато накрытому столу. Вот только все блюда немного погружены в стол и накрыты прозрачными крышками. Присаживайтесь, приглашает караванщик. Тут же появляется Екатерина. Устраивается рядом с ним. Выбирайте угощение. Под крышками можно различить салаты, овощи и запеченную курицу, другие виды мяса. Фей принюхивается, но не решается поднять крышку. Запахов я не чувствую, и это удивляет еще сильнее. Выбирайте тарелку. Время пойдет после поднятия крышки, объясняет Иван. Катерина, как обычно, улыбается и первой подтягивает к себе тарелку с салатом. Стоит ей поднять крышку, как листья расправляются и вдыхают воздух, будто живые. Судя по всему, вся еда находится в стазисе. Замечательное изобретение. Можно наготовить где-нибудь в безопасном месте и сохранять, а по пути просто вытаскивать со склада. Оглядываюсь. В принципе, судя по тому, что я вижу, в караване не так, чтобы и много людей живут. Публика довольно разношерстная, детей нет, но это понятно, опасное торговое предприятие. Практически все – люди. Гномов, кстати, тоже нет. А то я начал уже задумываться, что эти существа подминают под себя любые денежные потоки. А чего гномов нет? В лоб спрашиваю Ивана. Тот слегка смущается. Тоже заметил, усмехается. Это политика семей. Караваны, семейные предприятия, мы со стороны редко кого нанимаем. Но сам видишь, нас немного. Семей и младших семей хватает. Это заметно. В караване путешествуют и торгуют человек 60, если считать разными сменами. Сейчас ужинают около половины. Человек 20 спят, остальные на страже. Не сказать, что много, так-то, и три мага всю дорогу. Ну, в общем, если учитывать очевидный разрыв в технологиях, то, скорее всего, так оно и надо. А можно несколько тарелок, спрашивает меня Феофан, так как остальные на него реагируют с опозданием. Погоди, Феа, возьми пока одну, отвечаю фею. Мало ли, хотя, если так посмотреть, еды значительно больше, чем людей в караване. Главное, что бесплатно, заключает фея и берет себе тарелку с запеченной целиком курицей. Вижу, как в нашу сторону направляется Иннер и еще один пожилой мужик. Судя по двум феечкам в его сопровождении, маг с первого поста. Первый нас замечает Василиса и предпринимает попытки тянуть мага к столу. Феофан в ужасе округляет глаза и утыкается в тарелку. «Ведь, скажи, что я ем, мне некогда», просит меня Феофан и жует при этом так, будто от этого зависит его жизнь. Феечки возле пожилого мага, напротив, задрав носы, делают вид, что абсолютно никого не замечают. Но я кожей чувствую редкие косые взгляды. Понятно, почему Василиса не особо лестно отзывалась о них. Оба мага подходят к нашему столу. Пожилой вместо приветствия осматривается и спрашивает сразу у всех. Я не понял, кто пустил фея за общий стол. Ник, не кипятись, это друган нашего резервного, поясняет Иннер и подмигивает мне. «Ты, Виктор?» – обращается Ник уже ко мне, не дожидаясь ответа, продолжает. «Не думай, что у нас тут только пирушки и развлечения. Серьезнее к работе нужно относиться и к своему окружению. Намек мага улавливаю, но никакого желания отсаживать фея за отдельный стол в себе не наблюдаю. Какие-то проблемы. Нарушаю закон, перехожу на знакомый язык, но стараюсь не грубить. Нет, ни в коем разе», – смягчается Ник. Свои причуды можешь оставить при себе. Как поужинаешь, подойди ко мне, общий сбор магов примерно через полчаса. Конечно, слегка кланяюсь в знак того, что я понял, никакой конфронтации я не чувствую, просто этот маг точно за порядок, только порядок должен быть строго его, я буду обязательно». Пожилой довольно кивает головой, «Ой, не обращая внимания на этого душнилу, папаня попросил его приглядывать за мной, а заодно и со всеми, с кем я якшаюсь, разобрался, что тут, да как». Иннер присаживается рядом и разбавляет весельем легкую напряженность. «Иннер, к тебе это тоже относится», — повышает голос маг, перед тем, как уйти за противоположный край стола. «Да понял, я, понял, Ник, ну куда я денусь-то отсюда?» — обводит руками Форд. Разговоры за столом резко стихают, когда появляется высокий мужик в строгом кителе. Плотная ткань туго обтягивает практически необъемное пузо. Фуражка, внимательный взгляд и густые усы, без сомнений, к нам вышел сам капитан. Все учтиво встают, я следую примеру. «Доброго вечера, команда!» «Не надо, не надо, садитесь!» Капитан показывает ладонью на стулья и скамейки. «Всем приятного аппетита!» «Только сейчас замечаю, что люди за столами ждали команду, чтобы приступить к еде. До этого только открыли крышки и не прикасались к приготовленному. Мы с феем, кажется, поторопились, но нам никто и слова не говорит. Видимо, свои традиции». Резервный маг, капитан подходит ближе и пожимает мне руку. «Так точно. Ощущаю себя как минимум в армии». Капитан осматривает меня пристальным взглядом. «Не надо, не надо. Расслабьтесь и чувствуйте себя как дома». Он говорит так, будто проверяет мои реакции. «Но не забывайте, что вы в гостях». Поддерживаю доброжелательную нотку. Капитан тут же проникается ко мне симпатией. Его лицо расплывается в добродушной улыбке, и суровость полностью пропадает. «Юлий, капитан этого безобразия, КХМ в смысле каравана». Он самодовольно раскидывает руки и показывает на магов и всех остальных людей вокруг. «Иван, Катерина, чего как не родные, двигайтесь ближе, рассказывайте по первой точке». Юлий подзывает рукой караванщика и его помощницу, и пока те перемещаются поближе, переключается обратно на меня. «Как устроились? Каютой довольны? Места хватает?» «Каюты?» Переспрашиваю и кидаю быстрый взгляд на фея. Тот под шумок пододвигает еще одну тарелку и полностью теряет интерес к нашему разговору. «Иннер, черт тебе под ребро!» — негодует капитан. «Магу каюту не показывал, проводи его после ужина». «Будь добр, сделаем, Кэп!» — отзывается Иннер из дальней части стола. «Виктор помог заключить нам договор с троллями», — подает голос Катерина, но ловит недовольный взгляд Ивана и замолкает. «Ты еще и тот самый переводчик, аки нам с тобой фартануло. Несколько раз нам еще точно пригодишься. Вести беседы с троллями, та еще задачка», — хмыкает капитан. «Молодец, Виктор, сработаемся. Будешь переводчиком на мостах, доплачу тебе 2 золотых, за каждый день. Ну, наконец-то, будем теперь получать как все остальные», — говорит Феофан и отодвигает пустые тарелки. «А с этого момента поподробнее», — настораживается капитан и окидывает взглядом всех присутствующих. «Фе, мы и так всего 10 золотых доплачиваем за проезд». Обращаюсь к Фею, а сам наблюдаю за реакцией Юлия. Изначально чувствовал, что караванщик пытается получить с нас выгоду по максимуму. Но оно и понятно, нутро торговца никуда не выкинешь. «В каком смысле доплачиваешь?» Капитан переводит взгляд на Ивана. «Ничего не хочешь объяснить?» Иван откашливается и на пальцах объясняет капитану. «Ну, 2 билета по 30 золотых, это у нас стандарт, их 2, маг и фей, вот и получается 60 золотых, вычитаем 50 за 10 дней работы». «Так», — капитан не дает договорить и снова обращается к Ивану. «5 золотых в день, это стоимость мага в городе, ты задрал меня своим желанием сэкономить. Сколько раз объяснять, мне нужны заинтересованные работники, от них твоя жизнь в том числе зависит». Иван хмурит брови и тут же шепчет на ухо Катерине. Она незамедлительно ему отвечает. «Больше 2, говорят вслух», — тихо шепчет фей. Юлий усмехается, сразу же разворачивается ко мне. «Получается, мы тебя наняли на 10 дней, правильно?» «Да, все так, подтверждаю. Мне нужно доехать до вашего встречного каравана и купить там эссенцию». Фей тоже согласно кивает. «Это мне не так важно», — говорит капитан. «Мое дело — вести корабль, а по вопросам торговли у нас Иван. Мне важно, чтобы ты был заинтересован в работе и понимал, что мы тоже зависим от твоих талантов. Прикажешь всю смету переделать?» Видно, что Иван негодует и вообще не ожидал, что правда вылезет наружу. Да еще в таком виде. «Не просто переделать». Капитан поворачивается к Ивану. «А доплатить, сколько положено?» Но он сам согласился с ценой, делает последнюю попытку караванщик. Понимаю, что дело пахнет жареным. Портить отношения с Иваном мне не улыбается. Тем более, других вариантов покинуть крайние у нас не подворачивалось. Да еще эссенцию покупать. Денег-то уже хватит. Но если его соратник-ценник решит выкрутить, мне будет не особо весело. И ехать тогда нужно будет до самых гиблых топей. У меня есть предложение. Давайте, я просто не буду доплачивать за проезд, а на перегоне участвую в переговорах, тут без проблем. Этот вариант, как мне кажется, прекрасно устроит всех. Иван ожидающе смотрит на капитана. Юлий переводит взгляд с караванщика на меня, после чего громко хмыкает. Ладно, пойдет. Если тебя это не смущает, то пусть. Капитан еще раз пристально смотрит на Ивана. Меня все более, чем устраивает. Вижу, как караванщик чуть выдыхает, будто с его плеч свалился огромный груз. Ладно. Юлий поднимается из-за стола и отодвигает полупустую тарелку. Ужинайте, а мне достаточно. На диете, что ли? И чего он такой нервный? Говорит еле слышно Фей. Вижу, как он пододвигает к себе очередную тарелку. Снимает крышку и, не стесняясь, громко вдыхает носом аромат. Пирог, объявляет Феофан, черничный. Не лопнешь? Подшучиваю я. Катерина громко смеется, думаю, вполне от души. Ей, в отличие от всех остальных, грубоватый юмор к Фее очевидно нравится. Если есть всего по чуть-чуть, не лопну, вполне серьезно отвечает Фей. Эти слухи про нас распускают недоброжелатели. Не лопаемся мы. Тут мы смеемся уже всей компанией. Хороший ты парень, Мак Виктор, оценивающе говорит караванщик. С тобой можно иметь дело. Видимо, это у него вместо извинений. Катерина согласно кивает, улыбается и едва заметно мне подмигивает. Отодвигает тарелку и тоже покидает наше общество вслед за капитаном. У входа в поезд оборачивается и бросает на меня немного странный, задумчивый взгляд. Просто улыбаюсь в ответ. Без обид, парень, сам понимаешь. Медяшка к медяшке, и вот уже целый золотой, продолжает Иван. Видно, что для караванщика важно сохранять хорошие отношения внутри команды. Да я не обижен, честно говорю. Тем более, ваш караван – это единственный способ добраться до эссенции. В крайнем такими предложениями никто не разбрасывается, свожу все в шутку, и мы с Иваном пожимаем друг другу руки. С этим товарищем нужно быть настороже, особенно во всех моментах, которые так или иначе касаются денег. Иннер зовет парня караванщик. Парень оборачивается, вылезает из-за соседнего стола и идет к нам. «Покажешь нашему магу каюту?» – спрашивает. «Базара ноль». Иннер подскакивает с места, не успев приземлиться на скамейку. «Пошли, ведь, тут рядом». «Да, в принципе, тут все рядом». К моему приятному удивлению каюта располагается около резервного поста. «Чтобы далеко не бегать», поясняет Иннер, открывая небольшую дверцу, соседнюю с рабочим местом. «Тут вот две кровати, маленький туалет». Парень открывает еще одну небольшую дверь сбоку. «Мне хватит», заключает Фей. «Да уж, санузел почти под его размеры, может, чуть больше. На размеры не смотри, зато свой и закрывается изнутри», воодушевленно комментирует Иннер. «У некоторых и такого нет, приходится в общественной бегать. Прохожу вглубь каюты и присаживаюсь на кровать. Фей плюхается на свою. Удобно, ведь, кажется, я придумал себе отличное занятие на после ужина. Надо проверить, какие на ней сны снятся», радуется Феофан. «Кровать хоть и маленькая, но удобная. Глаза слипаются, и я прощаюсь с Иннером. Если что, мой пост через пару вагонов, а с другой стороны, первый», говорит парень перед тем, как выйти из каюты. «А, чуть не забыл, общее собрание магов на завтра перенесли, так что отдыхайте. А вот это нам сейчас на руку. Спасибо, прощаюсь. На сегодня и без того получаю переизбыток впечатлений. Хватит уже, нужна спокойная ночь». Дверь закрывается, и я почти мгновенно засыпаю. Феофан ничего не спрашивает, видимо, успевает меня опередить. Наутро просыпаюсь от громких скрежещущих звуков. Фей пытается опустить переговорную трубу. Она рычагом опускается, зеваю и показываю пару рычагов, похожих на те, что на рабочем месте. О, точно. Фей мгновенно подлетает и с усилием опускает рычаг с пиктограммой «Кухня». Как еще запоминает? Сладкий чай в каюту к магу. 2. Нет, 3. И пожевать. Принесите печенье. У меня боязнь высоты, добавляет он, картинно хватаясь за голову. «Фя, к нам так перестанут ходить», предостерегаю я. «Ничего не перестанут». Фи спускается на стол. «Мы же по делу». открываю дверь на легкий стук. Анечка слегка в развалку заходит в крошечную каюту и ставит на стол 3 кружки чая. «Доброе утро. Благодарю вас», — отвечаю за фея. «Утро доброе, Мак Виктор», — здоровается девушка, чуть кланяется и тут же выходит. Ответить не успеваю, но успеваю удивиться. Девушка не раздражается, а, наоборот, будто бы рада зайти. Долго смотрю на провал за окном. После легкого завтрака занимаю резервный пост. Проверяю зарядку кристаллов и основного накопителя. Ставлю новую пару и быстренько выполняю дневную норму. А заодно и накопители основные, что завязаны на мой пост, привожу в рабочее состояние. «Капитан, это резервный пост. У меня есть час», вызываю рубку. «Кэп еще спит», отзывается рубка девчачьим голосом. «Я зам. Не парься, час точно есть. Дед раньше полудня в спокойном месте не просыпается. Гуляй, все в курсе. Показатели твои вижу. Пост можешь оставить. Однако, молодежь тут поближе к инниру по общему стилю, похоже. Жалко, что той молодежи я вчера и не видел вовсе. Кажется, из нее ночная смена и состоит. Надо будет напроситься в гости на чай, что ли. Фя, готовься», встаю с кресла. «Для этого приходится мобилизовать всю силу воли. Уж больно удобное. Нас ждут великие дела. Что, опять может, займемся чем-нибудь менее великим, а? Поедим?» Смеюсь. «Нет, пойдем, с троллями пообщаемся. С ними никто договориться не пытался. Кажется, мы можем быть первыми. Хочу понять, чем живут. Зачем? Они ж нищие все». Фей недоволен. «Может и так, но я хочу посмотреть на них. Фя, мне тупо интересно. Я никогда не видел троллей. А с твоим щитом, это еще относительно безопасно. Да, я сильный. Точнее ты, но я умелый». Фей лезет в переноску. «Только ты меня тащишь. Я без завтрака не могу. А это что было? Только что? Ну какой же это завтрак? Так, печенки. Маленький перекус». Качаю головой. Спокойно выхожу из форта и иду к мосту. Тролли разгребли все камни еще вчера в 2 кучи по сторонам. Видимо, чтобы потом снова набросать для новых клиентов. И сейчас у моста стоит только один. Остальные куда-то подевались. «Уважаемый», окликаю существо. «Эй, уважаемый». «Эй», с невероятным изумлением разворачивается ко мне монстр. Рычит. «Это ты мне, человечек?» Глава 29. «А это честно?» «Тебе, тебе», отвечаю. «Меня понимаешь?» «Конечно», рычит тролль. «Ты же тот человечек, что клубничное нам добыл». «Знаю». «Чего хочешь, человечек?» «Хочу узнать, вдруг у вас чего интересного есть меняться? Вдруг мне что нужно?» «Мы все меняться волосатым людям отправляем», рычит монстр. «Но иди сюда, покажу». Тролль ковыляет к провалу. «Ведь, может, не надо? Ты смотри, куда он идет». Фей ручками хватается за мою штанину. «Тебя сбросит и скажет, что так и было». «Да не, не сбросит. Караван не первый день с ними общается. Наверняка знает, как они себя ведут. Говорит, безопасно, значит, можем общаться. Они с ними не разговаривали. Ведь, они только переговоры вели, а, следовательно, к ним не ходили. Бывает, пожимаю плечами, а мы сходим. Ты же щит поставишь, если что, правильно, конечно, но, вот, и он 1-2 удара выдержит, да, но, вот, значит, убежать оттуда мы точно успеем. А еще я где-то слышал, что тролли уязвимы к огню. Как думаешь, это так, некоторые уязвимы, но я же не специалист по троллям, ведь, откуда же мне знать?» Всеми силами отнекивается Феофан. «Ну, будем считать, что уязвимы», хмыкаю. «Не бойся, мы далеко не пойдем, и, если что, сбежим. Они, видишь, как неповоротливы, мы тут точно выиграем». «Ну, разве что так», с большим сомнением замечает фей, вздыхает. «Но только сразу, ладно, не так как тогда, в пещере». «Конечно», отвечаю, «еще бы мне помнить, что там, в пещере происходило, но ладно, доходим до аккуратно вырубленного в скалах спуска под мост, в принципе, если не обращать внимания на грубость работы, довольно удобный, главное, тут человечек меняться хочет», рычит тролль в огромную дыру под мостом, «че у нас есть-то», из дыры выглядывает бормочущий тролль, и огромной лапой высыпает на землю какую-то мелочевку. Подхожу поближе. Разноцветные мутные кристаллы. Скорее, куски серых камней с вкраплениями красного и синего цветов. Крупные, с палец величиной. Забавные штуки. А целый такой нет? Показываю набитые камни. Целый? А зачем? Ну, вообще, на. Мирно рычит голова в дыре, а лапа вытягивает на свет круглый серый камень, величиной с кулак. Разобьешь, а там красота. Или нет? Что хотите за это все? Спрашиваю. Волосатые люди нам оленей привозят, зернышки, а у тебя клубника есть. Вот, фя, что у нас ненужного есть? Обращаюсь к фею. Только копья мелкие, камни-отпугиватели, два комплекта, летающее яйцо из гоблинской пещеры. Я забрал одно, но пока не пригодилось. Кусок репы, но это не отдам. Ткани два куска от Арона, цепочка, мне велика. Пусть забирают, методично перечисляет фей по мере выкладки. Он ныряет в свою котомку и просто вытаскивает все наружу. Удивительно много ерунды у него помещается в маленькой поясной сумке. О, крокодилий коготь. Я только один нашел тогда. Все, больше ничего нет. Тролли сильно возбуждаются. Угукают, но на речь не переходит. Второй тролл ныряет в дыру и исчезает. Ну, и еще варенье я вам найду. Думаю, полбочки точно. Что на что меняем? Человечек, тролл тяжело бегает вокруг дыры. У нас нет достойных даров за это. Недостойные нельзя, бить нельзя. Эй, успокойся. Порешаем, мне эти камешки нравятся. Киваю на россыпь мутных кристаллов. Черт знает, что это, я не разбираюсь. Но даже если шпинель какая или гранат, обменяю кучу нашего ненужного барахла. Из дыры высовывается заросший мхом. Видимо, очень старый тролль. Человечек нас понимает, рычит на тролля снаружи. Да. Кивает тот так, что я опасаюсь за его голову. Человечек. Старый тролль высовывается из дыры наполовину тела. Мы не дадим тебе справедливой мены. Это все нам надо. Но у нас только камни, а камни есть нельзя. Надо оставить на мену волосатым. Мы может дать вот это все и еще 4 раза постолько. И заберем половину зубочисток. Нам очень нужно. Болят зубы. Вот эти крысолюдские камни. Я знаю, что это. Нам надо перекрыть ход, и платочки, а эту свою цепочку обменяешь на последнем мосту. Они прозрачные камни у себя находят, нужные, и зубочистки им нужны. Идет, идет, сами выбирайте, что нужно. Пожимаю плечами, ты не такой, как те, человечек. Это хорошо, тролл с довольным видом отбирает половину копии и один каменный комплект. С теми мы меняться не будем, и не зови, они больно бьются, а ты не хотел. С тобой, зови, варенье хотим, но у нас нечего тебе дать. Я спрошу, если будет в караване, просто подарю банку, обещаю я. Дар, нам, старый тролль замирает. Мы тебя запомним, человечек с летучкой. Тролль забирает половину копий, ткани амулета исчезает в дыре. Через минуту появляется второй тролль, вываливает в разнобой камни. Синие, красные, попадаются мутные зеленые. И еще 2 круглых серых камня размером с кулак взрослого мужчины. По краям из них выпирает 10 синих мутных кристаллов, и тяжелых. У тебя 3 камня с красивыми камушками, разобьешь, может, внутри еще больше красивые, рычит второй тролль. Фей лихорадочно прибирает в сумку россыпь кристаллов, запихивает серые круглиши туда же. Я в который раз удивляюсь, как это все в нее влезает. Ладно, я пошел, хмыкаю. Если найду варенье, передам вот ему. Киваю на первого тролля. Уходим по склону. И как раз на вершине около моста у сапога отваливается часть подошвы. Черти что, такие хорошие сапоги получились. Им сносу не будет. Передразнивает старого Арона Феофан. Еще внуки в них ходить будут. В кои-то веки готов согласиться с феем. Усмехаюсь. Ну ладно, земля круглая, за углом встретимся. Возвращаемся в форт. До полудня время еще есть. Синего рассвета не было, я бы заметил. Быстро нахожу варенье. Кухня как раз раскочегарена, варит на следующие переходы, и мне наливают большую банку варенья, даже наспрашивая, зачем, там же и перекусываем, но фей, очевидно, рассчитывает на что-то более существенное. Варенье отдают троллю, и тот исчезает под мостом. Хорошо, возвращаюсь на свой пост. Мясо, что муха дал, отрежь себе, и мне немного, говорю фею. Фея мгновенно достает и пластает колбасу. Забираю 1 бутерброд, выставляю рычаг. Иннер, утро доброе, есть вопрос, даже 2, сейчас зайду, доносится в ответ. Через пару минут встречаю мага раздолбая. О, мяско, цапает бутерброд со стола Иннер. Фей провожает его взглядом и нарезает еще 1. Не надо так, качаю головой. Спроси, я угощу. Ну, ты чего душнишь, хуже Ника, честное слово. Ну ладно, в следующий раз спрошу. Че хотел-то? Фей угощает прилетевшую с Иннером фейку кусочком мяса, и тем самым нейтрализует девчонку. Когда собрание? Спрашиваю. Вчера Ник говорил. Забей, он часто говорит, но до дела не всегда доходит, беззаботно отвечает Иннер. Отложил на завтра. Пока ничего срочного нет. Отлично. Слушай, второй вопрос. Я тут сапоги порвал, перехожу к делу. У нас в караване кто-нибудь починить сможет? Сапоги, амулет, по идее. Сможет, сможет. Ивану отдай, он отнесет починить, отвечает Эннер и оглядывает стол в поисках еще одного бутерброда. Слушай, отрежь колбасы, а, вкусная. Нигде по пути ничего похожего не будет, не вопрос. Даю отмашку фею. Тот вздыхает, но колбасу режет. Отлично, веселеет Эннер. С тобой можно иметь дело. Внимание, магам занять свои места. Мы начинаем движение через 5 минут, раздается оповещение. Слушай, а чего у вас переговорных амулетов нет? Спрашиваю. В порталах нестабильно все, ломаются. Мы привыкли. Иннер хмурится, но почти сразу же натягивает на лицо улыбку. Ладно, я побежал, а то душнило номер 2 сегодня что-то пораньше встал. Даже без завтрака едем. Киваю с благодарностью. Через провал по мосту едем крайне медленно, в час по чайной ложечке. Но провал пересекаем. А вот после моста и после небольшого холма, по двум сторонам дороги, раскидывается заболоченная равнина. Повсюду заросли вереска и никакого движения. Интересно, как они умудрились так вымахать. Не видно ни птиц, ни зверей, ничего в этой грустной пустоте. Тревожно как-то, да еще синий рассвет. В какой-то момент мне даже кажется, что слышу отчетливый звук взрыва вдалеке, или сильного резкого скрипа. «Ты слышишь?» – спрашиваю фея. Он не успевает ответить. Еще один взрыв раздается прямо перед колесами поезда. Караван сотрясается и встает. Заросли вереска словно взрываются, и на нас бегут тысячи орков. Точнее, так кажется только сначала. Потом понимаю, что их все же не тысячи. Несколько сотен, а то и меньше. Вокруг поезда мгновенно образуется мутная пленка щита. Внимание, боевая тревога. Повторяю, боевая тревога. Всем занять места по расписанию. Быстро прыгаю в кресло и подаю магию. Через окна видно, как набегает волна орков, и тут же откатывается, так как по ним начинают работать магические всполохи разного вида, и молнии, и огненные залпы. Отбой. Это наши партнеры. Молодняк натаскивают, объявляет голос капитана. Уровень понижается до среднего. Иннер, зайди к подменному магу, покажи, где пункт стрельбы. Пусть тренируется. Все равно полсотни особей выбить нам надо. Конечно, Юлий. Сейчас зайду. Соглашается парень. По форме, Иннер, бушует капитан, боевых лишу, есть зайти к Виктору, выполняю, со вздохом отвечает маг, через те же пару минут парень снова появляется у меня, с ними мы торгуем, пренебрежительно отмахивается от картины за окном маг, это не настоящее нападение, а смерти там настоящие, киваю за окно, где раздаются разряды молний, а орки горят и падают в вереск, смерти-то, маг смотрит за окно, настоящие. И пока мы не выбьем четверть новой популяции, орки молодняк не отведут. То есть, удивляюсь. Ну смотри, маг поднимает все рычаги вверх. С потолка опускается ажурная лесенка. Лесь, это твой стрелковый пост. А стоит, уточняю. Стоит, стоит, это твоя обязанность. Лезь давай, когда еще попробуешь. Настаивает Эннер. Залезаю. Сверху небольшое подвешенное сиденье прикрывает прозрачный купол. Видишь там ручки, доносится голос снизу. Берись за них, угу, берусь за ручки. Купол сразу же расцветает десятками значков и картинок. Вот все, что видишь, игнорируй, предупреждает Эннер. Тебе сейчас это не надо. Крестик видишь? Да, отвечаю. Перемещаешь ручки, перемещается крестик. Попробуй. Двигаю ручки, и купол внезапно приходит в движение. Ахаха, ржет Эннер, не так резко. Плавно останавливаю кручение купола. Насмешил, все еще ухахатывается Эннер. Давай. Крестик куда-нибудь направь и нажми кнопки на ручках. Направляю крестик мимо бессмысленно и безнадежно атакующей толпы, и нажимаю на гашетки. Раздается тяжелый звук разряда, и толстая молния попадает в место, куда направлен крестик. Ну, вот, теперь ты знаешь, как. Там у тебя еще тумблеры на панели, это чем атаковать. Вода, огонь, молнии, короче, вот это все. Интересно. Продолжаю изучать приспособление. Да не особо. Обычный крепостной магострел, сквозь смех объясняет маг. Накопители только нужны большие. Ну, охотца, а я посмотрю. Я немного двигаю стрелковой позицией, но стрелять особенно не хочу. Смысла уже нет. На глаз, как раз уже четверть нападающих выбили. О, смотри, орки выкинули белый флаг. Показывает Эннер в ближайшие заросли. Там еле виднеется белое, ближе к серому тряпка в разводах. Этому они у нас научились, поясняет парень. Не успел ты пострелять. Ну, ничего, еще успеешь. Ща, капитан объявит. Внимание, говорит капитан. Прекратить огонь. Слышу голос Юлия, и грохот вокруг постепенно замолкает. Есть прекратить огонь. Доносится из разных мест. Ну все, говорит Иннер, можешь спускаться. Больше ничего интересного не будет. Теперь только торговля. Недолго думает и добавляет. Ну, еще ритуальные поединки, но это не про тебя. Да и дерутся там не до смерти. Неинтересно. Да уж, поддерживаю разговор. А как скоро починит мой сапог, не знаешь. Иннер смотрит на меня так, будто я сморозил великую глупость. Ну ты даешь. Артефакт порвало и спрашиваешь, сколько будут чинить. Это дело не быстрое и нелегкое, поясняет маг. В идеале нужно связываться с портным, который сшивал магические связи. Восстанавливать, больше мороки. Так это родственник старого Арона, буквально перед поездкой покупали, сообщаю безумно ценную на мой взгляд информацию. Ты с этим к Ивану, он поможет точно. Я-то тут при чем? Спускаюсь, буквально на десяток секунд пересекаюсь с Иваном, он просто пробегает проверить, все ли у меня нормально. Говорю про сапог, недовольный караванщик тут же решает проблему и убегает. А через 5 минут заходит такой же недовольный работник поезда с ботинками в руках, отдает их мне и забирает сапог. Удобно. Мне, конечно, выдают временную замену обуви, вот только ботинки очень жесткие и, кажется, на размер меньше, чем надо. Могу Виктору приготовиться на выход. Вы отвечаете за щит в группе торговцев. Раздается голос капитана. На всякий случай. Резервные кристаллы возьмете у начальника каравана. Не забудьте своего щитовика. Феофан смотрит на меня невинными глазами. Ага, про него забудешь. Ну, понеслась, тянет Иннер. Хотел бы я так же ходить. Это хотя бы не скучно. Эх, взял бы себе щитовика в академии. Но тогда денег не было. А сейчас уже заработал на него. Но пока не раскачаюсь на второго фея, с этой ходить. Кивает на феечку. Та сразу же ударяется в слезы. А сменить? Предлагаю. А кому я ее сдам? Спрашивает маг. Дураков нет, а вторую фею с умом берут. Это первую, что выдали, то выдали. Эх, я мог бы забрать, закидываю удочку. Ты чел классный, могу помочь. Да ладно, удивляется маг. Так, про это не забываем. Вечерочком перетрем. Мы в столице через месяц будем. Можно будет обкашлять вопросик и привязку перекинуть. Так, слушай, только я тебе много денег дать за это не могу. Мне отец не выделяет больше. Говорит, ты теперь взрослый, сам зарабатывай. А я пока только сезон с караваном хожу, на дом еще не собрал. Они же за все вычитают, жалуется Иннер. Так что, ну, 10, нет, ну, 15 золотых, это почти за 2 дня работы. Согласен, а, не передумаешь? Фика надрывается от рыданий. Феофан роется в сумке в попытках подобрать вкусное успокоительное. Но у него решительно ничего не получается. Конечно, пожимаю плечами. Тебе помогу, в караване связи опять-таки. Нормально, сделаем. Так, я побежал. Сейчас Кэп тебя кошмарить будет, предупреждает Иннер. Но про обещание не забудь. Радостно выбегает. Фика, размазывая слезы, летит за ним, оборачивается, и я успеваю ей подмигнуть. Девчонка так удивляется, что не вписывается в проход и слегка ударяется об косяк, зато плакать перестает. В последний момент замечаю у Василисы в руке кусок репы. Маленький, правда, но все же, фе, всем видом показываю, что жду объяснений. Ой, ведь, только не сыпь мне соль на рану, ничего не работало, даже не начинай. Отмахивается фея и удивленно смотрит вслед Иннеру. Не, он же реально не ценит свою фею, говорит после недолгих размышлений. Именно, мне кажется, он будет счастлив, поменяв ее на что-то более полезное, по его мнению, в караване. А вот нам приносящая удачу очень, знаешь ли, пригодится. Фей чуть морщится, но кивает. Собираемся на выход. Вот только идти в ботинках нет никаких сил. Сапоги починить не успею точно. Верчу ботинки в руках. На, ведь, парадные тогда. Феофан протягивает красные сапоги, выигранные на кулачных боях. Глава 30. Без меня справитесь. Красные сапоги обувать мне не особо хочется, слишком уж они олиповатые и приметные, штанами тоже не прикрыть, но из двух зол приходится выбирать меньшие.